Фундаментальные вопросы. Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Фундаментальные вопросы» на радио ВК. У микрофона я, Олег Тихомиров. Напротив меня сидит кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Приветствую, Олег Юрьевич. Здравствуйте. Олег Юрьевич сегодня пришел к нам в студию в красной майке с надписью «Газета «Калининский родник». Скажи мне, Олег Юрьевич, чем это связано? Это связано с мощнейшей выборной борьбой, которая идет в Новониколаевске, он же Новосибирск. Там наши славные представители из Красноярска воюют за деньги «Единой России» против Коммунистической партии Российской Федерации, Новосибирское отделение, потому что у них Новониколаевский глава города, третьего по величине представитель КПРФ. И вот они активно молотят, скажем, чтобы прошел их товарищ. А им помогает в этом на деньги «Единой России» представители Коммунистической партии «Коммунисты России». Даже такая ситуация. То есть интересно. Да, это реальные вещи. Я просто, ну, скажем так, не буду называть имена. А вот, ну, в общем, я шлю ребятам привет. Вот я обещал, что на очередной эфир я приду в этой... А она какое отношение имеет? Вот ты мне поясни. Она имеет. Это вот «Единая Россия», это вот газета. А, она на деньги, газету, да. Да, они, как бы сказать, вот специально красные, чтобы мочить вот красных и так далее. Мы теперь знаем эту газету, и мы ее даже немножко порекламировали. Да. Да, читайте газету «Калининский родник». Вообще сегодня 19 августа, друзья мои. Сегодня годовщина. Нравится это кому-то или нет, но это вот годовщина очень важного знаменательного события в жизни нашей страны. По сути дела, я вот в анонсе об этом написал, что по большому счету вот с этого дня началась современная Россия вот в том виде, в котором она есть. То есть переломный. Ну, ты меня поправишь, Олег, я знаю, что у тебя на этот счет есть свое мнение. Вот. Но тем не менее, сегодня годовщина неудавшегося путча, как его называют. ГКЧП он еще известен от слова «Государственный комитет». По чрезвычайному положению или чрезвычайного положения. Ну вот мы об этом сегодня будем говорить, но вначале, Олег Юрьевич, как всегда, есть какая-то вот своя преамбула, поэтому я сейчас тебе слово предоставлю. Да, сегодня немножечко две преамбулы. Первая преамбула, вот в свое время уходила интересная книга «Охота на Быкова». Да, Эдуарда Вениновича, да, Лимонова. Лимонова, он же Саенко. А вот она надела очень много шума, она была очень популярна, но я немножечко, скажем, вот ее просматривая, увидел знакомые фамилии. Например, там много знакомых, да, фамилий. Но у меня очень некоторые. Вот, например, предисловие, страница 5, где Эдуард Вениаминович выражает большую благодарность о Тихомирову. Сколько это мог быть? Да. Вот. Страница 7. Вместо предисловия. Значит, он начинает, что к Анатолию Петровичу Быкову меня привел интернет, email в газете «Лимонка», он упоминает и так далее. Вот. А в Красноярск я прибыл от незнакомых мне тогда еще журналистов из авторадио, от Федора Сидоренко и Олега Тихомирова. Я приехал в Красноярск, тут его встречали с духовым оркестром, 2000 год, последний раз в 1945 году это было. Ну, тут она как бы это очень интересно. На вокзале, да, он описывает. Страница 9, тут соответствующим образом он упоминает про песню гимна Анатолия Быкова, который написал Олег Тихомиров, автором композиции «Боксер», где Олег Тихомиров говорит о том, что ее надо слушать, читать ее, как бы сказать, вот через музыку. А вот, и, соответственно, вот самые интересные моменты тут упоминают даже в фильме «Барсалино и компани», где Ален Делон и Жан-Поль Бельмондо. Олег Тихомиров пояснил мне, они хотят, чтобы Быков отдал им свои 28% акций КРАЗа. Ну, тут «Крестный отец 3» и так далее, и тому подобное. То есть вот эти... Вот, да. Консультантом выступал. Да, да, консультантом. Да. Не только консультантом, видишь? Я все знаю. Да, да, как, он... как жив-то остался, да, прям, да, не знаю. Вот так вот, да. Прочие все эти вещи. Тут опять, значит, тут ФСБ упоминают. Страница 195, значит, вот упоминание, помнишь, был такой коготь, мощнейший. Конечно. Информационный аспект. Ну, вообще, Олег Тихомиров много чего знает, видишь, даже Анатолий Быков любит композиции Яхонта и особенно другие вещи. И в заключении Здесь тоже вот страница 303, здесь тоже очень хорошие слова об Олеге Тихомирове за то, что он оказал большое, скажем, такие позитивные моменты в написании этой книги. Так что, Олег Юрьевич, ты фигура очень известная. Мне это, конечно, с одной стороны, а я так понимаю, Олег Юрьевич, ты недавно эту книжку, что ли? Нет, я ее читал, я попросил, но я думал, когда же все-таки Олег Юрьевич упомянет. Ну, эта страна должна знать своих героев. Вот, поэтому вот эта книга, она достаточно, как бы сказать, раритетная. У меня своих уже не было, а эту я взял Андрея Федорова, автора уроков истории. Но он человек экономичный, вот, хозяйственный, сказал, вернешь. Тем более штамп. Нет, ну, тут избирательное объединение блока Анатолия Быкова. Я говорю, конечно, конечно. Это поэтому, что, да. Это оттуда взята книжка, да? Ну, это вот, этого надо Федорова Андрея Викторовича спросить по этому поводу. И второе. Ну, я не хочу касаться самой поганой, самой продажной и самой, скажем, грязной Олимпиады, но меня поразило выступление нашей сборной по ручному мячу под руководством выдающегося, на мой взгляд, тренера Трефилова. Сегодня девчонки утром выиграли непобедимую сборную Норвегии, чемпионки мира, и дважды подряд они брали золото Олимпиад предыдущих и в Лондоне, и в Пекине, вот в овертайме. И ты знаешь, я даже в советские времена такого не видел, когда команда держит за руки и поет гимн от чистого сердца, без всякой показухи. Вот глядя на это, действительно, вот эти люди, скажем так, сражались и за себя, и за страну. А чего не скажешь о многих наших продажных допинговых товарищей, которые нам совсем не товарищи. Особенно касается это некоторых, скажем так, пловчих, которые на деньги нашей страны проматывают их в Соединенные Штаты Америки. Ну, к примеру, небезызвестная Ефимова. Как все хорошо на бабки наши, то она в Америке. Как американцы ее колбасят, значит, плачет у нас, а потом опять в Америку. Вот такие дела. Ну что же, это вот были преамбулы от Олега Юрьевича Лютых, а сейчас мы начинаем нашу программу. Фундаментальные вопросы. Вот, Олег Юрьевич, я хотел у тебя спросить. Мы с тобой как раз вот то событие историческое, о котором собираемся говорить, мы его лично пережили, мы были, собственно, его свидетелями. Может, мы не там не бегали возле танков по Москве, но, по крайней мере, вот так или иначе, мы были его современниками. И я хотел тебя спросить, вот ты помнишь, как ты провел этот день, 19 августа? Разумеется. Я сразу хочу, скажем, расставить акценты, чтобы потом нас не обвиняли в определенных двойных стандартах. Обвинят все равно. Нет, нет. Я был категоричным противником ГКЧП, сразу говорю, по одной простой причине, потому что та политическая импотенция, которая была у руководства советского государства в тот период времени, ну, фактически выходила за все допустимые рамки. А второй момент. В марте, 17 марта 1991 года я не голосовал за обновленный Союз Советских Социалистических Республик, я голосовал против, потому что хватит кормить нахребетников. Поэтому вот эти моменты четко и ясно. Но большинство граждан моей страны проголосовало за то, и против чего я был категорически против. Поэтому я, ну, потом как граждане, нормальный человек, да. Потом уважаю, граждане спокойно, да, отказались. Спокойно, да. Они же советские люди, поэтому, естественно, сегодня за белых, завтра за красных. Начальство решило, вообще. Да, вот, это первый момент. А также, как, например, у покойного Олеси Бузины в его книге «Что в утешении истории», например, или как, скажем, создавалась Украина, там, союз трезубца, вот, и других сельскохозяйственных приспособлений и так далее, и тому подобное. То же самое и у нас. В принципе, это окончание того логического, скажем, действия, которое, ну, скажем так, было заложено в недрах политической борьбы 1953 года, когда ликвидировали вначале Сталина, потом ликвидировали Берию. И потом пошла вот эта хрущевщина, потом немножко реставрация, попытка последняя была вот как раз группы Брежнева и небольшой категории традиционалистов. Ну, а потом, благодаря Андропову, Суслову и им подобные, мы получили то, что имеем на сегодняшний день. Ты о себе расскажи, что ты делал в этот день? Да, как все было-то? Да, нормально все было, я категорически был противником. Нет, ты понимаешь, что да, ты был я, противником. Значит, пошел... Как все было? Как ты узнал? Ну, узнал по телевизору. То есть включил да, телевизор. 18-го это было воскресенье, была хорошая погода. Да, хорошая, кстати, да, погода. Да, была. Пришел, потом, значит, вот эти все вещи. Естественно, меня это, скажем так, не просто разозлило, а меня это уже, мягко говоря, достало. Вот, поэтому я категорически был противником этой группы не потому что, а в результате того, что они, скажем, не способны ни на какую диктатуру. Хорошего диктатора, как хорошего хирурга, нужно, скажем так, подготовить и заслужить. На тот период времени у высшего руководства страны этого не было. Вот. И поэтому, естественно, что я был противником их по одной простой причине, что это была попытка не спасения страны как таковой, это была попытка ее окончательного уничтожения. У тебя были тут в день какие-то мысли там, принять участие в каких-то акциях? Разумеется, там, такое, да. Да. Я и на митингах был, соответственно, и помню, как здесь на проспекте Мира 37, штаб-квартире Демократической партии России, Демократической России, там собирались товарищи, uh-huh. которые, как бы сказать, выступали против этой группы товарищей. Uh-huh. Ну, наши, так как помнится, крайком партии достаточно так поспешил. Я помню, Красноярский рабочий вышел. Ну нет, они, ну почему? Они правильно все сделали, вот. Но потом они за это расплатились. Расплатились. Да, они все расплатились, потому что Коммунистическая партия Советского Союза на тот период времени это была партия, скажем, разложившейся мощной такой гангренной организации. А вот по всей стране не было, скажем, не проведено ни одного действия в поддержку ГКЧП. Основная масса коммунистов – это были люди, просто имеющие вот эти бордовые книжки. Uh-huh. А вот вторая мерзопакостная организация – это контора глубокого бурения, комитет госбезопасности, который не просто сдал страну, который ее уничтожил, и продал, и предал. Ну и третья группа – это советская армия, которая не заслуживала того, как они говорили, честь офицеров и прочее. И эта вся честь офицеров была продана, предана и соответствующим образом шкурно, скажем так, ушла в кусты после, скажем, тех неярких событий, которые, скажем так, сколыхнули определенную часть активного населения, в первую очередь на территории РСФСР. Олег Ильич, ну давай тогда перейдем вот непосредственно к событиям, которые в Москве происходили в этот момент, в этот день. Вот я думаю о том, что, понимаешь, туда заходит что-то несколько сотен танков и всякого рода бронетехники. Я сегодня специально читал, вот, там несколько тысяч солдат, разные цифры, 3 или 4 называют тысячи военнослужащих, и там буквально называют 200 или 300, значит, танков и бронетехники. Во-первых, непонятно, с кем таким количеством собирались воевать, это же не Курская дуга, и там не было никаких противников, но, во всяком случае, кто готов был бы противостоять танкам. Вот. А с другой стороны, честно говоря, ну, раз вы завели такую технику, а что же она у вас стояла-то? Вот в чем вопрос. Нет, ну, на сегодняшний день ни для кого не секрет, что инициатором и вдохновителем ГКЧП был генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Михаил Сергеевич Горбачев. Сейчас это уже, скажем, не секрет. Сейчас уже об этом публикуют даже и те люди, которые были с ним по ту сторону. А вот, например, в последней версии еженедельника, там небезызвестный господин Полторанин, который был в свое время махровым рупором, вот, он подтверждает эту, как бы сказать, версию фактами и архивами, когда они поработали уже после открытия. Uh-huh. Поэтому об этом и Фалин говорит, бывший секретарь ЦК КПСС в 90-91 году. Об этом сейчас говорят и многие, скажем, бывшие офицеры КГБ, которые сейчас очень любят книги писать. У них сейчас такое мощное поветрие сейчас, что не бывший офицер, то книги пишет, то приходит на все передачи, там даже и... Ну, за это платят. Да, и за это платят, и за то, что страну сдал, тоже платят, и за то, что нарушил присягу, тоже платят, и за то, что не застрелился, тоже повышение пенсии и так далее, и тому подобное. То есть вот эти все вещи, они четкие. То есть целенаправленное логическое завершение уничтожения великого государства, оно, скажем так, было доведено. Зачистка была достаточно долго, начиная, скажем, с 53-57 годов один момент. Затем после 57 года последняя вот эта сталинская губкомпания, мягко выражаясь, которые должны были, скажем, реализовать эти вещи, но вместо того, чтобы поддержать Лаврентия Павловича Берия, они его, скажем, сдали. Но затем Хрущев с ними разделался. Последний получил пинка под зад Георгий Константинович Жуков, который, соответственно, потом стали спасать свои шкурные интересы. В 1964 году определенная попытка реставрации. И до 1976 года, в принципе, была борьба между двумя группировками в коммунистической партии, скажем, придерживающие русскую тенденцию. Это можно и у Симанова, он, скажем так, советником, Сергей Симанов советником работал у ряда партийных руководителей. И так называемая прозападная группировка, вот ее олицетворял в свое время небезвестный Александр Яковлев, который был послом в Канаде 10 лет, потом как раз Андроповский заход, это 1983 год, и он становится человеком, отвечающим за идеологию. А проводником кадровой политики был верный Андроповец, который четко выполнил все установленные распоряжения, это Егор Кузьмич Легачев. Ну, до сих пор живет, дай бог ему здоровья. Но с моей точки зрения, все эти люди повинны. Одни больше, другие меньше. То, что мы получили за последние 25 лет, особенно первые 10 лет, да, это была мощнейшая политика уничтожения нашего народа. Тот геноцид и тот холокост, который получил русский народ в этот период времени, он превышает те потери, которые нам нанесли нацисты в годы Великой Отечественной войны. Поэтому, с моей точки зрения, со временем нужно провести свой Нюрнбергский процесс. На скамье подсудимых должны находиться все эти люди во главе с Горбачевым и ему подобными. Потому что то, что они сотворили, это, конечно, не просто национальная, скажем, катастрофа. Это целенаправленное проведение, политики по уничтожению нашего государства. Причем в прямом смысле. Причем самыми иезуитскими способами и методами. Другое дело, что инстинкт самосохранения у нашего великого русского народа в его многофункциональном аспекте. Родиться русским – это мало, им нужно быть, им нужно стать. Бывают этнические, представители других народов, но они более русские, чем сами этнические русские, поэтому в этом особенность. Умом Россию не понять, да, а шинам, в общем, не измерить. У нее особенная стать, в Россию можно только верить, как сказал в свое время Тютчев. Поэтому вот эти все вещи, они, накладывали и привели к тому, что когда довели до самоубийства или ликвидацию самого талантливого секретаря конца 70-х годов Кулакова, 60 лет человек. Одна есть версия, что он застрелился, потому что, когда была проведена, у него была подготовлена мощнейшая программа, еще до Китая. Затем последние попытки, которые предпринимал Косыгин, хотя тоже там с оговорками, но тем не менее, последний более-менее вменяемый премьер-министр. Затем ликвидация Машерова, автокатастрофа, это самый был мощнейший по потенциалу и организаторскому, и интеллектуальному, и именно, популярность. А вот человек, который войну прошел с честью и совестью. Ну и последний, момент, это третирование первого секретаря Ленинградского компартии Романова. Зачистка была. Ну и, естественно, что когда Горбачева избирали, та политическая комарилья, которая была в тот период в Политбюро, конечно, поддержала его из-за своих продажных шкурных интересов. А Щербицкий, который мог оказать сопротивление, опять же, тут наша гарная Украина, он оказался не проинформирован. Так же, как в свое время на похороны Ленина Троцкий не присутствовал. Политическая борьба внутри коммунистической своры, она всегда была, есть и будет. И поэтому, естественно, той гоп-компании удалось до конца завершить начатое дело, которое, неоднократно, начиная с февраля 2017 года, проводили их, предшественники. Это уничтожение великого государства под названием Россия. Какая бы она ни была, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Поэтому, естественно, что это главная была задача, и они были уверены, что они с ней справились. Как говорят, одни предполагают, другие располагают, но пока мы еще, на что-то способны. Фундаментальные вопросы. Мы продолжаем нашу программу. Говорим мы сегодня о неудавшемся путче августа 91 года с кандидатом исторических наук Олегом Юрьевичем Лютых. Олег Юрьевич, прозвучала вот эта версия о том, что, собственно, путч инсценировал сам Горбачев. тогда возникает вопрос, ну, понятно, зачем ему не нужно было светиться, это, в общем, действительно, можно себе это представить, вот, но тогда непонятно, собственно, почему же все-таки они обломились, что, собственно, их остановило? Их ничего не обломило, их ничего не остановило, это было заранее спланировано действие. То есть, в принципе, они и должны были изначально... Изначально вот... Горбачев им сказал, что вы должны именно... они бумаги есть, бумаги есть, подписаны Горбачевым, этими ребятами. То есть, это инсценировка была? Это была четко спланированная акция. Вот, тот же Полторанин, соответственно, об этом говорит, об этом Фалин говорит. Вот сейчас «Россия-24», там, соответственно, с ними большие интервью. Об этом в свое время и писали газеты разной политической ориентации, и фильмы. Вот, даже, скажем, есть такая очень на сегодняшний день раскрученная передача «Момент истины», там можно по-разному к «Караулу» относиться, но в одной из последних он упоминает высказывание Рудского. Кстати, Рудской тоже повинен во многих вещей, и вместо того, чтобы там выступать от патриотов России, там, товарищ, который там соответствующим образом в свое время получил героя Советского Союза за действия в Афганистане, да, а потом много чего, скажем так, накуролесил, так же, как и генерал-лейтенант Коржаков, ну, тут перечислять можно очень много. Вот, так вот, возвращаясь к «Моменту истины», Полторанин, вернее, прошу прощения. Караулов. Караулов, да, он упоминает Рудского, и когда Рудской рассказывал ему уже, говорит, когда мы прилетели, значит, покойная ныне Горбачева, Раиса Максимовна, она, соответственно, с испуганными глазами думала, что они прилетели его арестовывать. Потому что, ну, чует кушка, чье мясо съела. И она ему сказала: Александр Владимирович, вы за нами? Но в свое время Александр Владимирович улыбался и ничего не говорил. А потом, когда ситуация поменялась, то он соответствующим образом все это, мягко выражаясь, сказал. Так же, как в свое время первый секретарь Кемеровского обкома партии товарищ Бакатин, да, потом, будучи возглавив органы безопасности, окончательно добил нашу агентуру. Сдал. Ну, это известная история. В нашей стране предательство зашкаливает, да? А у любой другой нормальной стране его бы давно бы уже на кол посадили, головенку открутили и до седьмого колена бы вырезали под чистый корень. Это государственная измена. Потому что пострадала огромная масса людей. Ну да, в общем, да, извините меня. Агентурная сеть да. была сдана. А вот, это серьезнейший ущерб стране. Но у нас, как всегда. Вот, поэтому этот момент очень, как бы, четкий и конкретный. Вот, нужна была сакральная жертва. Русский, еврей, татарин. Все три направления. Ну, еще буддиство надо было. Вот, нужно было, скажем так... повязать определенную часть кровью. Да, небольшая кровь, она присутствовала. Нужно было показать всему миру, что на сегодняшний день этот вариант оранжевой революции соответствующим образом прошел. А вот в том варианте, который он и есть, а уже 22 августа, все мы помним, да, соответственно, там день флага пошло, да, а 24-го там уже провели референдум там в Украине уже там к конец гарного лета и начало гарной осени, и пошло, и поехало. Потому что если бы было бы по-другому, цик, циц, под лавку, и все было бы по-другому. А, ну, здесь возникает вопрос. Зачем нужно было Горбачеву вот такой вот неудавшийся переворот инсценировать? Ведь в конечном итоге получается, что от этого выиграл Ельцин. Нет. Ельцин – продолжатель дела Горбачева. Задача Горбачева заключалась в том, он этого никогда не скрывал, что уничтожить Советский Союз, потому что он его органически не переваривал. То есть ты хочешь сказать, что просто произошла таким образом передача власти? Это сам Горбачев говорит. Вот. Неоднократно его и собрание сочинений можно почитать, и книги его. Поэтому он, как бы сказать, и не планировал дальше там управлять страной. Он четко хотел разрушить империю зла, которую он считал в том его понимании А вот, не зря же и Тэтчер сказал, что с этим парнем можно работать. Не зря же и Генри Киссинджер регулярно приезжал. Ну, он оттуда приезжал. Не вылазил и деньги брал и брал все время. Да, брал-то он на что? На, ну, я не знаю, на что он на брал. На эти самые действия. В стране, на самом деле, от этого ничего не добавлялось. И зачистка была самых дееспособных офицеров и генералитета неоднократно, и самую дееспособную часть партийно-государственного аппарата это было. Ну, естественно, что там люди... были такие, какие, скажем, они сформировались. То есть не было там, конечно, сталинских соколов, хотя сталинские соколы тоже, скажем так, мягко говоря, струхнули, когда на 20-м съезде их кумира там. Ну вот такова природа, скажем, тех людей, которые руководили нашей страной в тот период времени. А вот поэтому Горбачев справился со своей задачей, он и не хотел другого варианта, он именно делал то, что считал нужным. А считал он нужным, соответственно, уничтожение великой страны. Ну, если говоря, скажем, о его супруге, да, ну, говорит, о мертвых либо хорошо, либо никак, царство небесное, ну, все мы живые люди, но если она... Сейчас вот уже всплыло об этом неоднократно. Ее родной брат в Воронежской психбольнице насильственно продержался более 20 лет. Ну, о чем это идет речь-то? Родной брат жены генерального секретаря. А с чем? Ну, вот вопрос достаточно интересный. Неоднократно и по центральному телевидению об этом показывали. Книгу он написал. Угу. Вот вам отношение. Если к собственному брату такое отношение, угу, то что вы хотите к простым людям? Или вообще... То есть это просто холопы, может быть, их понимание, может быть, стадо, может быть, быдло, кто угодно. Поэтому его надо ликвидировать на заклание, кого-то отвести на какие-то другие моменты. Не зря же его четко подвели, четко спланировали. Все-таки Андропов капитальный был изуит в своем аспекте. Тоже там много темных пятен. А вот самое интересное, вы никогда не думали, что вот человек 15 лет руководил самой страшной организацией, как говорили, да? А почему-то либеральные западники и демократы всегда о нем говорят только положительно. И, и доска на Лубянке 2 до сих пор висит. Интересные моменты, да? Вот. Ну, в общем, да, о нем, как говорят, как о человеке, который практически чуть ли не породил перестройку, только не успел маленько. Но он заложил всю эту бомбу, соответственно, четко отработано. Ну, он привел Горбачева, прежде всего. Да, вот, потому что в свое время на одном полустанке встретились четыре человека, которые потом все стали генеральными секретарями. Это товарищ Андропов, когда был он руководителем одной организации под названием КГБ, первый секретарь Ставропольского обкома партии первый, вот Константин Устинович Черненко, наш земляк, который занимался управделами там, немножечко курировал кадровую политику, но он фактически там все эти моменты потом его Леонид Ильич уже так немножечко повысил в этом ракурсе. Поэтому все четко как бы это было. В 76-м году, когда у Леонида Ильича случился второй инфаркт, он попросил, это реальный исторический факт, но окружение, в первую очередь, Михаил Андреевич Суслов, вот тоже на ком штампа негде ставить, столько нанес вреда, что ни одна спецслужба Запада столько не нанесла вреда нашей стране. Вот он, там же опять же Андропов, там же небезызвестный, там еще ряд товарищей, да вы что, Леонид Ильич и так далее и тому подобное. И все, Леонида Ильича уломали. Ну, Леонид Ильич как мог был семижильным, сколько мог тянул, потом, соответственно, ушел в мир иной. Но вот за это время как раз можно было четко провести, подготовить, изменить и нормальная плеяда, но это не нужно было. Нужна была другая суть. Эта суть, скажем так, проявилась вот 25 лет тому назад, и 8 декабря 91 года она окончательно, скажем так, поставила жирную точку. Ну да, это вот, собственно, началось 19 августа, а закончилось... Нет, ну это вот реальные вещи, которые четко показывали, что хотели именно этого. Сейчас прервемся, Олег Юрьевич, буквально на 30 секунд и вернемся в студию. Настало время перемен. Время сделать шаг вперед. Фестиваль развития. Шаг вперед – это больше сил и идей для работы. Это больше энергии для жизни. С 25 по 28 августа. Присоединяйся. Сайт fest16.ru. Назначайте свидание в кафе «Petit Moment». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Petit Moment» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Фундаментальные вопросы. Да, мы продолжаем нашу программу. В студии я, Олег Тихомиров, и кандидат исторических наук, политолог Олег Юрьевич Лютых. Мы говорим об неудавшемся путче 1991 года, который вот как раз 19 августа и начался, но и тут же практически закончился. Олег Юрьевич, скажи, пожалуйста, а вообще мог ли бы быть какой-то альтернативный сценарий? Ну, вот прям, может быть, гипотетически, но тем не менее. Во-первых, как отрицательные, так и положительные. Ну, я, к примеру, вот приведу, например, вот, значит, объявили военное чрезвычайное положение, ввели войска. Они на самом деле, как ты говоришь, не собирались ничего, собственно говоря, захватывать никакой власти. А вот инсценировали все это и быстро разошлись по домам, после чего, собственно, произошел как раз переход власти от Горбачева к Ельцину. А представим себе ситуацию такую, знаешь, корниловскую. У нас в августе такой месяц, да, неудавшихся путчей. Какой-нибудь генерал, таманская дивизия вошла там, понимаешь, вот, бодрый. Войска под рукой, все, как говорится, вооружены. Зашел и Пуга бы заодно арестовал. И он реально бы ввел то, о чем, собственно говоря, эти только продекларировали. То есть, ну вот, собственно говоря, так сказать, начал бы бороться за идею. Значит, вот это такой аспект, который всегда пытаются использовать, скажем, представители либерального западного крыла. С точки зрения угрозы военной диктатуры, с точки зрения там нарождающегося русского нацизма, фашизма. Там, как раз там, я по поводу военной диктатуры ничего против-то не сказал. Вот, я просто имею в виду, что значит, она могла я бы хочу, скажем так, товарищей либералов не обнадеживать. Наши военные... Наши КГБшники, ФСБшники, там кто угодно, они не способны на мощную военную диктатуру. И даже, скажем, эпоха гвардейских первого до 18 века, там, вот, это все продажная гвардейская гоп-компания, они свои шкурные моменты. Не более того, те же стрельцы даже. Там, те и же прочее, стрельцы. Да. Это, аппарат да. Опричнин – это немножко другой аспект. Вот когда Великий Иван Васильевич Грозный. Он их собрал, он их и разобрал. Да, он это делал, это осознанно, это четко продуманная была, скажем, политика. Вот в нашей стране нету среди генералитета людей, которые обладали таким мощнейшим харизматическим потенциалом, у которого мощнейший интеллектуальный потенциал, ну, на уровне хотя бы того же Франко или, скажем, того же Пиночета. У нас таких нету. У нас есть хорошие военные специалисты, хорошие военные аналитики, но военных с точки зрения понимания управления государством, с точки зрения управления, скажем так, вот в плане специфики развития, то, что надо, этого нету. Они на это не способны. По своей природе. Это и Россия, и русские офицеры, и советские офицеры, и нынешние российские офицеры, они не способны. Олег Юрьевич, позволь тебе заметить, что сейчас во главе государства стоит... Значит, еще раз объясняю. Военный человек. Нет, он не военный. Он, ну, со званием полковник. Он был, во-первых, подполковник. Да. Ушел в запас. Он проработал определенное время... А вот это первое. Во-вторых, он потом перешел на гражданскую. Угу. Вот, и по своей тенденции, да, все-таки органы безопасности – это немножечко другая специфика. другая специфика, чем вот, скажем, МВД, Министерство обороны там, и так далее и тому подобное. Поэтому, скажем, погоны там, ну, фигура достаточно номинальная. Там немножко другие, скажем, тенденции. Вот, потому что это я лично знаю из собственного опыта. Вот, поэтому это, скажем, еще раз повторимся, скажем, котлеты отдельно, мухи отдельно. Хорошо, хорошо, Олег. А мы вот касаемся о военном таком мощном и прочем. Да. Ну вот, даже когда ГКЧП, да, скажем, единственный, кто выполнил реально, это был генерал-полковник Альберт Макашов, когда он Приволжским округом сразу сделал, всех ребят упаковал и так далее и тому подобное. Все. Нет, не было бы в тот период времени, скажем, возможности этим ребятам, потому что они и так занимали ключевые посты. Павлов, глава кабинета министров, второе лицо. Крючков возглавлял госбезопасность. Пуга возглавлял Министерство внутренних дел. Язов, это вообще там, ну, простой кролик, вот, которого Горбачев поставил. Он, скажем, вообще ему благодарен был. А вот министр обороны, какой он, господи, там, министр обороны? Поэтому, когда Руста там провели... Ребята, ну, четко, да, отпланировано, да. Соколова убрали, а Язова поставили. Поэтому это все четко отработано. А когда идет сдача страны, о какой можно быть диктатуре вести речь? Ну, Стародубцев там от аграриев там выступал, да. Бакланов, военно-промышленный комплекс, Сизяков тоже там переходная структура машиностроения и так далее и подобное. Поэтому, естественно, что касается покойного нашего, скажем, земляка Олега Семеновича Шенина, ну, это человек. Кровь, та система, он не способен был быть мощным волком. Вот я помню, в 93-м году мы с Олегом Емельяненко, так, когда ездили по линии там, Русского национального собора и Русского национального единства в Москву, через нашего известного политического деятеля и журналиста, четырежды депутат законодательного собрания Олега Анатольевича Пащенко, вот, выше, ну, по его каналам вышли на Олега Семеновича Шенина и встречались с ним в его квартире. Та же квартира ЦК на Арбате, там же внутри, соответственно, хотя человек уже еще последствием был, когда только выпустили. Все, семья, все нормально, а вот там квартиры, футбол можно играть, вот, там, а из окон моих там все видно. Вот, значит, посидели там часа 3,5. Мы ему задавали с Олегом те самые вопросы. Ну, Олег Семенович плавно от них уходил. Ну, сейчас он в мире ином, царство ему небесное. Поэтому, ну, он хороший был человек, но не орел. Тем более, он всю жизнь мечтал попасть в Москву. Ну, попал. Ну, естественно, его попал, был вторым человеком в партии. И что? А потому что люди эти не способны по природе своей. Потому что туда попадали основная масса решения своих шкурных вопросов, а не решения вопросов государственного значения. Вот в этом вся проблема. В этом вся проблема, и она до сих пор у нас является основополагающей. Вот они любят американцев критиковать, а в Соединенных Штатах Америки у них много чему можно поучиться, с американцев надо брать пример. ЦРУ свою страну не сдает. Вот ты у нас главный американист, между прочим. Я на полном серьезе говорю. Я немножко шучу. Нет, конечно. Это нормально. Кстати, вот я очень рад буду, если наконец-то, скажем, в ноябре месяце нормальный мужик станет президентом великой страны. Я имею в виду Дональд Трамп. Это настоящий миллиардер. В отличие от наших жуликоватых олигархов, тот о своей стране заботится. Поэтому вот этот момент вот, очень важный. Там вот 25 лет назад таких людей не было. Не было. Все спасали свою шкуру. Все спасали свои шкурные интересы. Все эти кооперативные другие моменты, деньги перевозили пачками из одного в другое. Первые коммерческие банки на деньги коммунистической партии создавали. Ну, комсомол проводил. Да. А золото в большом количестве перевозило по линии комитета госбезопасности и оседало. Где? Вот все там же. И все эти контакты были. А когда перебросили спецназ ГРУ, и они принимали участие вместе с американцами в ликвидации того же Чаушеску. Ну, ребята, это реальные исторические факты. Ну, вот и все, как когда сдали всех своих союзников. Поэтому и вы свою собственную страну сдали. Предавший раз, предаст и два. Это так, как вот в Крыму, да, там еще советские ребята потом принимали присягу свободной Украины, да, а потом, когда ля-ля-тополя, они приняли присягу Российской Федерации. Я реально знаю несколько офицеров, которые до сих пор там трижды принимал присягу. Ну, присягу принимают один раз. Ну, как в гражданской войне, ты помнишь, как в Киеве, там всегда в Киеве какая-нибудь такая беда. То Петлюра придет, то Деникин, то потом Красный. То, и каждый раз перепостигает. То, что в августе 91 года произошло, гарной Украине и не снилось. Такое предательство, такое лизоблюдство, такое убожество. Позор, который, ну, чем можно смыть? Только Нюрнбергским трибуналом уже новым. Uh-huh. Ну, например, скажем, Свердловский трибунал на родине, ну, одного там... товарища, или Ставропольский трибунал. Ну, Свердловский, я на полном серьезе говорю. Там Ипатьевский дом, там есть где-то. Нет, соответствующим образом, да, потому что то, что они натворили, даже вот, например, в криминальных войнах, по подсчетам, скажем, некоторых аналитиков, которые им занимались, 500 тысяч положили. Ребята, 500 000 положили. А другие показатели, 490 тысяч уехало инженерно-технической категории. Это да. Утечка мозгов. Ребята, извините меня, это даже не оккупация, это даже не уничтожение, это геноцид. Это натуральный холокост. Олег, скажи, пожалуйста, а какой-то вообще сценарий вот мог произойти вот в августе? Могло вообще этого путча не быть? Могли быть какие-то вещи, значит, не знаю, ну, которые бы все-таки по-другому могли пойти? Ну, если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно. По-другому с организацией под названием «Коммунистическая партия Советского Союза» не могло произойти. Но мы это уже поняли. Да, это первый момент. Второй момент – организация, которая вошла в историю как структура, которая сдала страну в полном объеме, Комитет госбезопасности, это не могло произойти, они ждали этого. А вот, а третий момент, основная масса советских граждан, ну, чего греха таить, коммунистов на тот период не переваривало. Ну и 18 миллионов где они? Где, почему не вышли? Почему не задавили? Почему не поддержали? Все, поэтому взять у нас, например, очень известные товарищи, они же просидели все соответствующим образом, а потому что, а вдруг мне там по башке прилетит. Они по природе трусоваты и априори ни на что не способны. Я на тот момент, я хочу сказать, вот вернемся к началу передачи, собственно, вот я тебя спрашивал, где ты был 19 декабря, вот, ой, декабря, августа, да. Я оказался в Лессибирске в это время. Ну вот видишь. Я там работал на... так сказать, недавно открытый там такой местный частный студии. Ну, ты у нас вообще легендарная личность. Ну, со Сглядовцами там стажировался? Это было в 88-м. Не, ну это вот ты тоже принимал участие в подготовке идеологической анти-ГКЧП. Я там на телефонах сидел, вот так вот, что участие не принимал. Не надо меня тут навешивать. Ярлыки, пожалуйста. Я констатирую. Нет, я просто тебе рассказываю. Просто так взгляд не берут. Ну, Олег Юрьевич, я, между прочим, работал в идеологическом секторе. Вот. Студия телевидения краевого в то время была очень хорошо идеологическим всплывает. Сектором. Вот, и на видишь. Работу меня принимал товарищ Авдюков, заведующий, вот, так видишь, сказать, сектором Олег пропаганды краевого партии. Оказывается-то соответствующим образом. Ну, друг мой, других путей тогда не было, в общем, в нашей профессии. Вот, вот о чем и речь. Вот я должен тебе речь. Напомнить тогда о том, что ты учился на историческом факультете, который является известной кузницей партийных кадров. Не только кадров. И других кадров. И других, да. И партийных, и в разного рода других, да, кадров. Да, совершенно верно. Вот. Так что нам есть с тобой о чем поговорить. Нет, я просто вспомнил-то чего. И начальство 19 вот, августа, оно спряталось. Вот это маленькое свое местное, ну, вот я о чем начальство, говорю. Оно спряталось. И, по-моему, они даже еще на следующий день не появлялись. Вообще ни на работе, нигде никак не проявлялись. И потом только, значит, когда уже все, директива пришла, как нужно себя вести 21 числа, они собрались и начали выяснять, а кто себя неправильно повел. Знаешь, почему я это знаю? Потому что меня, как главного редактора студии телевидения, единственное, в Лессибирске, позвали, значит, туда, на это совещание, не такие важные сидят. Олег Юрьевич, а вы чем вот занимались? Я говорю, знаете, я ничем не занимался. Я говорю, я вот программу составлял, там у меня фильмы художественные шли, там, в общем, они так меня посмотрели, сказали, вы правильно сделали, вы не поддались панике. Знаешь, вот, Олег Ильич, я просто к тебе это к тому рассказываю, что так практически все себя вели. О чем речь? То есть подавляющие, да, спасали свои, как бы сказать, душонки. Вот. Я имею в виду те, которые особенно с красными бордовыми билетами. У нас был такой человек, царство ему тоже небесное, это Юра Сысоев, Наталья Сысоевой муж. Да. А он был... Собственный корреспондент центрального телевидения. Времени, да, да, да, да. И он поторопился. Он вышел с репортажем 19 числа о том, что в Красноярске принято решение, ну, в смысле, приняли вот это вот ГКЧП, и здесь на улице все хорошо и спокойно. Его, беднягу, потом уволили. Понимаешь, какое дело? Поэтому лучше было сидеть тихо и ждать, как тогда там эта инсценировка закончится. Ну, это не инсценировка, это четко отработанное действие было. Угу. И все, поэтому... Это потом уже там, скажем, вот был «Кодекс бесчестия», фильм про партийные органы и КГБ, когда они деньги... Это, там еще Эммануил Виторган играет, угу, такого знатного КГБшника там. Назаров играет генерал-лейтенанта авиации, который там на них дернулся, потом психушки отсидел, там пошло и поехал. Вот судьба вот этих ГКЧПшников, Олегович, она как вот сложилась-то потом? Не, ну мы же как бы знаем, что Пуга, скажем, сначала супругу застрелил, ну то есть, скажем так, понятие чести и достоинства, а Хромеева убили. Но Кручина выпал из окна. Из окна. Вот. Я, говорит, слабый, там записка и так далее, подобно. Подскользнулся. Да. На подоконнике подскользнулся. Вот. Крючков потом ушел из жизни. Павлов, там сердце у него соответствующим образом. Ну, то есть из ГКЧПистов осталось четверо. Угу. Да, ну там еще привлекали Шенина. А вот привлекали Вареников, который uh-huh. единственный там выиграл все эти процессы. А так их же было 8. Янаев там, по-моему. Да, Янаев да. тоже, он же уже все. То есть их четверо да, вот, да. осталось живых. Это вот Бакланов, это вот Стародубцев, это uh-huh. Язов и Тизяков. Uh-huh. А уже четверо, ну, при всех моментах там царство ему небесное. Ну, вот. Вот такая вот история, друзья мои. Я, наверное, хотел бы вообще еще в конце программы тебя спросить. Вообще, вот такие вещи, они возможны в России, в принципе, или нет? Чтобы взяли тут трах-бах и переворот. Да, элементарно. Ну, как-то вот, ты знаешь, не все время что-нибудь соберутся. А только большевики, по-моему, хорошо все провели. Ну, там, у остальных как-то все не получилось. Там люди к этому готовились. Во-первых, нужна триада. Во-первых, нужны кадры, нужна идея и, соответственно, нужна совокупная социально-экономическая, политическая составляющая в виде программы и для чего, во имя чего и каков конечный результат. Ну, это, скажем, само собой разумеющееся. То есть вы когда берете власть, ее же главное не взять, ее главное, скажем так, удержать и главное реализовать. А для этого нужны конкретные условия, для этого нужна, соответственно, социальная база, для этого нужна поддержка определенной части населения, для этого нужна политическая воля, для этого нужна внутренняя идейность, внутреннее, скажем, понимание того, что это действительно, скажем, стоит выше твоих амбиций, выше твоих шкурных интересов. То есть ты делаешь какое-то более важное дело, чем, скажем, там просто, ну, распилить, что-то в карман положить больше, там, чтобы правнукам хватило и так далее, и тому подобное. Тогда у вас все это получается. Если у вас, как бы сказать, что-то не срабатывает, то тогда и результат тот, который имеет место быть. Ну, то есть, вот там пара-тройка десятков лихих офицеров такие вещи не устраивает. Это вот мы на Турцию сейчас смотрим. А, нет, я понял, о чем речь. Угу. Нет, здесь же, как бы сказать, переворот ради переворота, это, как бы сказать, один момент, да? Угу. Но у нас ребята не способны. Вот я соглашусь с Андреем Федоровым, когда он, скажем, часто этот тезис упоминает, говорит, та же Латинская Америка, плохая или хорошая, там ребята садятся на бронь, едут, там, ну, колбасят. В Турции это делали вот до недавнего времени, сейчас у них не вышло. Ну, потому что там немножечко, во-первых, Эрдоган подчистил это раз, во-вторых, там эти люди, они, как бы сказать, опирались на старые подходы, а переворот обычно, скажем, удачно происходит, когда что-то идет такое новое, скажем, притягивающее. притягивательное, вот, которое как магнит в себя скидывает, да, вот эти вещи, конечно, они как бы присутствуют. Вот на сегодняшний момент, ну, вот выборы, которые у нас 18 сентября будут, да, ну, фактически, за исключением лидера Русского национального единства Александра Петровича Баркашова, все уже поучаствовали. Да. Все до единого. Угу. Если вот так поднять подноготную с 93-го года и более там. Одни больше, другие меньше. Ну и что? Да, вот есть Владимир Владимирович Путин. Нравится он кому-то там, не нравится он. Да, он на сегодняшний день, скажем так, имеет определенные, скажем, возможности, определенное понимание, определенную группу. А вот другой на сегодня, скажем, группы там, ну, я пока не вижу. Пока не вижу. Никто, соответственно, не пойдет, потому что, ну, скажем, прапорщик ФСБ получает 42, там майор получает в пределах 60. Ну, ну, нормально. Ну, сами понимаете, да? Нормально. Вот, поэтому это же не вшивые там голодранцы, учителя там, врачи там, преподаватели высшей школы там, хлеборобы и так далее, подобного. Они, скажем, и без денег будут, скажем, выполнять честно свой долг, да, как товарищ Медведев там. А, ну, как надо было в бизнес идти. Да, в бизнес идти. Ну, вот да. Я предлагаю, мы с ним одногодки, Дмитрий Анатольевич, я хочу пойти в ваш бизнес, вы давайте с призванием покажите себя на примере преподавания либо в Красноярском государственном педагогическом университете, либо вот в школе. Хорошее то есть, как хорошее дело. Нет, хорошее да, дело, пусть, детьми, да, там, второе да, лицо пусть покажет личным примером. Не, на, не перед ребятишками там на всяких тусовках, вот, и не там играть в игрушки, а вот пусть покажет реально. Вот. Ну что же, Олег Юрьевич, вот на этой позитивной ноте. Ну да, позитивная нота. Да, да, мы, наверное, будем заканчивать нашу программу. Надеюсь, вот, вот подобных вещей, конечно, хотелось бы избегать. Нет, они, скажем, если курс кардинально социально-экономически не изменится, то исключать их нельзя. Во всяком случае, ближайшие 5-7, но от силы 10 лет, если кардинально не будет изменения, то мы будем на пороге большого шухера. То есть мы родились в одной стране, прожили в другой, а помрем в третьей. Это мой тезис, на который я в свое время сказал, еще будучи студентом исторического факультета. Надо мной многие посмеивались и в большинстве не верили. Ну, пока... Моя точка зрения... Я над тобой посмеиваться не буду. Подпадает. Да, Олег Ильич. Ну, тем не менее, спасибо большое за то, что мы сегодня с тобой вспомнили эту дату, нашу молодость в определенном смысле. Ну, 25 лет тому назад. Да, и поговорили об очень... Серебряный юбилей. И поговорили об очень важных вещах. Спасибо большое, друзья. Всего вам доброго. До свидания. Фундаментальные вопросы.